Публика, конечно, не любит, когда объявленный в афише исполнитель не выходит на сцену, но это вовсе не означает, будто она не понимает, что в жизни случается всякое. Оперный шедевр остается совершенным сценическим произведением, независимо от того, поют в нем мистер Икс и миссис Игрек или нет, а певец, который думает, что та или иная опера является его собственностью, отдает себя во власть иллюзий. Лондонские любители оперы не всегда аплодируют после окончания той или иной арии, потому что не хотят прерывать течение музыки и развитие действия, но зато с большим энтузиазмом выражают свою поддержку исполнителям после завершения акта и всего спектакля. В моем репертуаре есть только одна опера, которую я не хотел бы петь в Ковенгарден — «Трубадур». В большинстве театров после романса «Манрика», если уже я спел его хорошо, публика дарит мне, аплодируя, несколько минут, в которые можно перевести дыхание перед началом следующей короткой сцены. Она заканчивается убийственно трудной кабалеттой. В королевской опере я вряд ли могу рассчитывать на передышку, если, конечно, не объявлю перед началом спектакля: «Леди и джентльмены, чувствуйте себя раскованнее и не стесняйтесь аплодировать мне после романса». Оперные театры и аэропорты, 1972-75 годы. Первая половина 1972 года оказалась одним из наиболее насыщенных периодов моей творческой жизни. В январе, например, за 3 недели я появился на оперной сцене 5 раз в 5 разных операх, к тому же в городах, где до этого не пел. Вот список этих выступлений: «Лючия» в Пьяченце, «Эрнани» в Амстердаме, «Богема» в Мюнхене, здесь я давал концерт, но в опере до сих пор не пел, «Бал Маскарад» в Мантуе и «Тоска» в Турине. А уже дней через 20 состоялся мой югославский дебют в «Тоске» на сцене Белградской оперы. Но это еще не все. Вместе с Мартиной Аройе я принял участие в благотворительном концерте в центре имени Кеннеди в Вашингтоне. Затем пел в специальных представлениях «Аида» в Ля Скала. Они были приурочены к столетнему юбилею миланской премьеры оперы. В апреле Мет чествовала Рудольфа Бинга, и в заключительном галоконцерте мы с Кабалье спели дуэт из «Манон Леско». Карелли, Павароти, Прайс, Епи, Сазерленд, Нильсон, Викерс, Рязанек, Такер — вот далеко не полный перечень певцов, которые тоже участвовали в этом концерте. В конце июня в Гамбурге перед вечерним представлением, где давались «Сельская честь» и «Паяцы», со мной произошел очень неприятный случай. Когда я приехал в театр, гример еще не появлялся, а поскольку погода была прекрасная, я прямо в комнатных туфлях вышел погулять в театральный дворик. Там играли в футбол, я не мог удержаться и присоединился к играющим. Довольно сильно ударил по мячу, левая нога неловко скользнула, и я со всего размаха упал на спину. В ту же секунду, это случилось второй раз в моей жизни, мне показалось, что я умираю. Первый раз я испытал подобное чувство, когда чуть не утонул в Тель-Авиве. Я не мог вздохнуть, не мог произнести ни одного слова, только лежал, делая какие-то странные гримасы. Все решили, что я валяю дурака. Наконец я собрался с силами и прошептал: «Доктора». Карета скорой помощи приехала мгновенно, и меня в сопровождении Марианны и Джерарда Симон отправили в какую-то клинику. Там находилось множество пациентов, все они были жертвами несчастных случаев, выглядели ужасно, так что все вместе это производило впечатление кошмара. Постепенно ко мне стали возвращаться силы, и я забеспокоился о судьбе спектакля. Объяснил врачам, что мне необходимо вернуться в театр. Они настаивали на рентгене, других обследованиях, но я требовал, чтобы меня немедленно отпустили в театр. В конце концов, меня заставили подписать какую-то бумагу. Там значилось, что я покидаю клинику по собственному желанию и несу ответственность за все возможные последствия. Я вернулся в театр и спел в обеих операх, не сделав по сцене ни шагу. К счастью, я успел в Барселону вовремя. Марта увидела меня до того, как доброжелатели позвонили ей и сообщили о случившемся. Пришлось все же пару дней полежать, а через 3 дня я уже пел «Кармен». Мой аргентинский дебют состоялся в 1972 году. В июле я прилетел в Буэнос-Айрес, чтобы выступить в «Силе судьбы». Моими партнерами были Мартина Ройя, Жан-Пьеро Мастромеи, Бональдо Джайотти и Рената Чезари. Дирижировал оперой Фернандо Привитали. Буэнос-Айрес исключительно привлекательный город, определенно французский по стилю, хотя большая часть его жителей по происхождению испанцы или итальянцы. Театр Колон — один из самых красивых и наиболее совершенных в акустическом отношении.